Петр Кириллович с минуту внимательно смотрел на раскрасневшегося, но стоически хранящего молчание Антона. Сам себе кивнул, слегка усмехнулся. «Тебя не удивило, что я сравнил Крым с розой?» «Немножко», — признался Антон. «Такая манера выражаться вам не очень свойственна». «А это не манера. Белая роза. Эмблема нашей организации. Пока мы этот символ не афишируем. Но со временем он, вероятно, украсит красно-синий-белый триколор Южно-Русской Республики Крым». «Вы имеете в виду организацию ваших единомышленников, крымцев?» «Нет. Единомышленников много. Но лишь избранные входят в братство Белой Розы. Это люди, твердо верящие в нашу идею, не болтающие и непременно занимающие должность, на которой могут приносить конкретную пользу. Я бы назвал это сообщество орденом. Просто не люблю громких слов. Насчет Белой Розы, как ты догадываешься, тоже была не моя идея». Петр Кириллович улыбнулся чуть шире, чем прежде. Кажется, говоря о своем детище, он понемногу оттаивал. «Я прагматик, но у нас есть и поэтические натуры. Белая — понятно почему, а роза — потому что Крым должен быть цветком с очень острыми шипами. Любоваться можно, но кто захочет сорвать, поранится. Поэтому внешним и внутренним врагам мы будем давать жесткий, даже безжалостный отпор». Антон был ошарашен. Такого он все-таки не ожидал. Нечто вроде масонской ложи, ордена розенкрейцеров. «Безжалостный отпор внутренним врагам?» — нерешительно повторил он. Бердышев, понимающе кивнул. «Не беспокойся. Инквизиции и пыточных застенков у нас не будет. Когда я говорю о внутренних врагах, я имею в виду лишь террористов, диверсантов, активных саботажников. Шипы розы не направлены против инакомыслящих. Один из первых указов Петра Николаевича был, знаешь, про что? Тебе, непротивленцу, понравится». По этой шутливой фразе впервые стало ясно, что цюрихское письмо на 6 страницах Петр Кириллович внимательно прочитал и содержание помнит. «Барон распорядился за сочувствие большевикам не сажать в тюрьму, не вешать, не расстреливать, как это бывало в деникинские времена, а высылать красных симпатизантов на советскую территорию. Не нравится? Убирайтесь». «Но это замечательно!» — с облегчением воскликнул Антон. «А на фоне всеобщего озверения даже феноменально!» Во второй раз Бердышев достал часы. Судя по озабоченной тени, пробежавшей по аскетическому лицу, разговор пора было заканчивать. «После длинного объяснения короткий вопрос. Ты хочешь стать членом братства?» «С вами куда угодно». Но пылкость ответа Бердышеву не понравилась. «Это не то, что я хочу услышать. Людей исполнительных, в том числе беззаветно мне преданных, в ББР хватает. От тебя мне нужно другое. Незамутненный взгляд, свежие мозги. И я, и мои соратники слишком долго варились в этом кипятке. Очень может статься, что за деревьями мы не разглядим леса. Готовится проект государственного, политического и экономического устройства небывалой прежде страны. К тому моменту, когда крымская идея возобладает, и Петр Николаевич предложит мне возглавить правительство, я должен быть 100% уверен в правильности нашей стратегии. Антон, я хочу поручить тебе дело огромной важности. Ты идеалистичен, но практичен, начитан, целеустремлен, стараешься жить своим умом. Ты очень недурно руководил фондом. В твои годы это удивительно». Антон открыл был рот сказать, что все дела Помросса вел Герр Нагель, но очень уж не хотелось перебивать. От удовольствия, кажется, запылали щеки. «Главное же, Ты один из немногих, кто жил в послевоенной Европе и знает ее. Все мы, заскорузлые вояки, помним лишь довоенный парадиз. Однако прежней Европы, насколько я понимаю, более не существует. Вы совершенно правы, горячо согласился Антон. Там тоже зарождается другой мир, мало похожий на Belle Époque. Военные потери огромны, все изменилось. Человеческие отношения, этические нормы, идеологии, темп жизни – все. Наша программа должна быть понятна и приятна Новому Западу. Ты нужен мне в качестве советника, консультанта. Я? И не только консультанта. Хочу, чтобы ты сел и написал мне свое видение будущего крымского государства. Фантазируй, твори, прожектерствуй. Не бойся показаться смешным. Все нереалистичное мы отсеем. Но если в твоем проекте окажется хоть одна полезная идея, мы обязательно возьмем ее на вооружение. У меня еще десяток людей разного жизненного опыта, разных профессий, сейчас сидят и выполняют ту же работу. Каждый сам по себе. Все они числятся советниками правительства. Все члены братства. Я распоряжусь, чтобы тебе предоставляли любые сведения, хоть экономического, хоть военного характера. Вообрази, что ты пишешь университетский реферат на тему «Республика Крым». Срок 1 месяц. Объем произвольный. Ну что, согласен? Я не знаю, справлюсь ли. Залепетал Антон, которому невероятно, просто до дрожи понравилось бердышевское предложение. О такой работе он и не мечтал. Я никак не ожидал. Но я буду очень стараться. Хорошо, остановил его жестом Петр Кириллович. Приступай к делу немедленно. Боюсь, у меня не будет времени с тобой видеться. Я то на совещаниях, то в разъездах. Распоряжусь, чтобы тебя обеспечили всем необходимым. Здесь, в гостинице, к сожалению, разместить тебя невозможно. Кист переполнен. Это единственное во всем городе здание с автономным электроснабжением. Даже кладовки все заняты под кабинеты. Но не беспокойся. Сейчас мы решим вопрос твоего проживания. Что вы, не нужно. Не хватало еще вам тратить время на чепуху. Я подыщу что-нибудь сам. «Сам!» Бердышев ткнул пальцем в кнопку звонка. «Ты не представляешь масштабы жилищного кризиса в Севастополе. На 70 тысяч местного населения не то 200, не то 300 тысяч беженцев. Никак не можем всех сосчитать. Найти угол за занавеской считается огромной удачей». Вошедшему капитану Петр Кириллович велел: «Подыщите господину Клобукову приличное размещение. Отдельную комнату с письменным столом». «Будет исполнено», — кратко молвил Сокольников и сделал Антону жест. «Уходим». «До свидания, Петр Кириллович. Я постараюсь вас не подвести». Но Бердышев уже не смотрел, не слушал. Он тянулся к телефону. Костлявая рука подрагивала. Оглушенный всем услышанным, потрясенный фантастическим заданием, Антон шел за капитаном и думал. Кажется, Петр Кириллович немножко сошел с ума. Он все-таки очень странный. И поручение очень лестное, но тоже странное. У маленького офицера, вышагивавшего впереди, Аттика слегка водила голову. Вправо-влево, вправо-влево. Тоже человек с явными симптомами тяжелого нервного расстройства. С таким взглядом нужно отправлять на психиатрическое обследование. Это все были мысли мимолетные, бесполезные. Но затем появилось очень неглупое, достойное записи в дневник. В безумные времена выживают только те, кто в качестве прививки получил легкую дозу сумасшествия. Значит, я тоже должен слегка тронуться рассудком. Иначе я здесь не выживу. Сразу вслед за этим сказал себе Антон. И поежился. На площади капитан махнул рукой, и сразу подъехал автомобиль, потрепанный, но вычищенный, до антрацитового блеска. Шоферу, немолодому прапорщику в кожаной куртке, Сокольников сказал только «к Патрикееву». «Соборная, 38», — не спросила, как бы подхватил водитель. Ему надоело сидеть в машине, и он охотно перекинулся бы парой слов. Однако неразговорчивость капитана, видимо, была ему хорошо известна. И обратился он скорее к Антону. Тот лишь пожал плечами. Ехали в молчании недолго. Еще не начало смеркаться, и у Антона появилась возможность составить первые впечатления о Севастополе. Очевидно, до войны он был очень хорош. Благоустроенный морской город. Новый, зажиточный, красивый и с любовью выстроенный. Но фасады обветшали. С них осыпалась штукатурка. Булыжную мостовую давно не чинили. Автомобиль то и дело подскакивал на выбоинах. Самым верным, памятным еще по коммунистическому Питеру признаком разрухи были окна. Если люди не заменяют разбитое стекло, а прикрывают его фанерой или заклеивают бумагой, это значит, что город болен. Жители смирились с ненормальностью бытия и не знают, каким будет завтрашний день. Зато на широкой улице, она называлась Нахимовским проспектом, повсюду были рестораны и кафе, за столиками сидели люди, а в газетах писали, что Крым голодает и хлеб распределяют по карточкам. По меньшей мере половину прохожих составляли военные, еще один симптом нездоровья. И повсюду, на стенах, тумбах, столбах, расклеены листки с объявлениями официального вида, то ли бюллетени, то ли указы. «Надо будет пройтись и внимательно почитать», — сказал себе Антон. «Посмотрим, в каком тоне разговаривает с населением власть». Свернули в тенистый переулок, поднимающийся кверху. Еще один поворот. Минута лавирования по выщербленной мостовой. И автомобиль остановился у двухэтажного особняка. «Наблюдательный пункт номер 51», — прочитал Антон непонятную вывеску, белой краской на дощечке. Судя по часовому, что-то военное или, во всяком случае, казенное. «Контрразведка», — объяснил Сокольников и показал жестом, что чемодан остается в машине. «Контрразведка? Зачем?» «Помогут с квартирой». Капитан говорил так же лаконично, как раньше, но без пауз и недовольной гримасы. «Он, конечно, тоже член братства», — подумал Антон. «И догадался, что теперь я свой. Это придало ему смелости». «При чем здесь контрразведка?» Кажется, степень капитановского братолюбия он переоценил. Вопрос остался без ответа. Они уже поднимались по широкой и когда-то видно нарядной лестнице. В стенной нише стояла нога Эвфемида с мечом и весами, из чего можно было заключить, что прежде здесь располагалось судейское учреждение. Но ступени были замусорены, под ногами хрустело стекло, а богине правосудия кто-то пририсовал углем поверх повязки глазище с длинными ресницами, огромные соски и черный треугольник внизу живота. В темном коридоре стояли и сидели люди. Много, в основном женщины, и все какие-то одинаково ссутулившиеся. Когда открывалась дверь в один из кабинетов, все в очереди одновременно поворачивали головы. Стульев в коридоре не было. Лишь несколько длинных грубых скамеек да пустые ящики. «Подождите», — сказал Сокольников и вошел в дверь, перед которой толпились гуще всего. Господин в мятой войлочной шляпе неприязненно покосился на Антона. «Я последний. Будете за мной», — сказал он почему-то шепотом. «Очередь живая, все прежние записи отменены». Антон пожал плечами, и войлочный, успокоившись, уткнулся в исписанный листок, зашевелил губами. «В 911 году отмечен благодарностью его высокопревосходительство первоприсутствующего», — разобрал Антон. «Еще один ненормальный». С любопытством осмотрелся. Ненормальных вокруг было немало. Пожалуй, большинство. Кто-то нервно расхаживал взад и вперед, разговаривая с невидимым собеседником. Кто-то суетливо переминался с ноги на ногу. Несколько женщин всхлипывали. Но все вели себя очень тихо, и никто, ни один человек, не разговаривал с соседями. Эта картина Антону что-то напомнила. Ах да, очередь на лестнице в ЧК на Гороховой улице. Там тоже каждый стоял, будто отгородившись от остальных. Царило такое же шелестящее молчание. И в воздухе ощущался острый запах беды. Все снова повернули головы. Из дальнего конца конвоир вел лысоватого толстячка в очках и приличной костюмной паре, но без галстука и воротничка. Он вытирал багровый лоб платком. «Александр!» Со скамьи поднялась женщина в черном, кинулась навстречу. «Что, Александр, что?» Плачущим голосом повторяла она. «Говори, что?» «Высылка!» Полное лицо арестанта тоже плаксиво искривилось. «Иди, умоляй, пиши в депар...» Солдат толкнул мужчину прикладом в спину. «Не положено!» Хотя удар был не сильный, толстяк жалобно вскрикнул. Его увели за угол. «Они сошли с ума!» Дама заломила руки. Раньше Антон этот жест видел только в театре. Он не мог понять, в чем, собственно, трагедия. Если лысого высылают, значит, он враг белого дела и красный симпатизант. Зачем же тогда умолять? И почему рыдает женщина? «Боже, я ведь говорила ему!» Дама обращалась к Антону. Он был единственным, кто от нее не отвернулся. «Какая еще газета? В такие времена нужно сидеть тихо. Мы еле выбрались из совдепии. Мы столько вынесли, столько вынесли. Большевики Александра немедленно расстреляют». «В департамент писать нечего. Пустое дело», — веско сказал старичок, сидевший на ящике и опиравшийся подбородком на трость. «Лучше продавайте, что есть, в долг берите. Все люди, всем жить надо». «Контрразведчикам тоже. Вы меня понимаете?» «Прекратите провокационные разговоры!» — нервно воскликнул Браматун в войлочной шляпе. «Я пожалуюсь дежурному офицеру!» Вроде было все произнесено по-русски, однако же Антон ничего не понял. Что означает «всем жить надо»? И почему войлочный назвал эти слова провокационными? Однако в коридоре сразу стало тихо. Рыдающая дама побрела к выходу. Ей молча смотрели вслед. Из двери выглянул Сокольников, нашел глазами Антона и кивнул. «Заходите». «Это решительно невыносимо!» — закричал тогда дрожащим голосом войлочный. «Я жду с утра! Зачем существует очередь, если кто угодно может?» «А вы пожалуйтесь дежурному офицеру!» — ехидно перебил его давешный старичок. «Или еще лучше, прямо полковнику Патрикееву».